Глядя на эту фреску, чувствуешь легкий ветер, развивающий покрывало Галатеи, и слышишь плеск морских волн, ударяющихся о борты своеобразного корабля нимфы. В своих замыслах и творчестве гениальный художник был неистощим. Одних фресок в Ватикане, исполненных им, хватило бы на нескольких художников. Он много работал во втором этаже дворца. Здесь, в галерее, выходящей на внутренний двор, он и его ученики разукрасили фресковыми росписями и декоративной лепниной своды, открытые арки, столбы, стену. В прихотливом, но удивительно гармоничном гротеске переплетались вьющиеся виноградные ветки со зрелыми гроздьями, резвящиеся зверьки, порхающие птицы и бабочки, человеческие фигуры и медальоны с рельефными изображениями лиц в профиль. С удивительным мастерством сочетались с живописью скульптурные украшения, выполненные из стукко, смеси песка и мраморной пыли. Точное повторение галереи со всеми ее росписями было в конце XVIII века сделано для Петербургского Эрмитажа. Целая группа художников несколько лет копировала на холстах росписи Рафаэля. После доставки в Петербург холсты были помещены на стены и потолки специально построенной галереи музея, выходящей на Зимнюю канавку. Прошли годы. Подлинные росписи Рафаэля пострадали от времени. И теперь единственная в мире точная копия их получила особенно большое значение.